Тишина стала гнетущей. Я не могла бездействовать, но при этом понимала, что игра проходит в высшей лиге, игроков я совсем не знаю, а у каждого из них свои мотивы и методы. Что мне остается? Сложить ручки на коленках и ждать? Верить своему мужчине и надеяться, что он останется жив? Увы, но я так не умею. Я могу выжечь твою память и сослать подальше. Либо ты уедешь по доброй воле. Иных вариантов нет. Есть варианты. Ты можешь использовать меня. Очень заманчиво, но нет. Произнес он низким голосом и двинулся в мою сторону. Опасно медленно, как тигр, который готовился напасть. Отступила на пару шагов. Лорд подошел ближе. Бросилась к двери, дернула ручку. Заперто. В следующий миг с меня слетело одеяло. Вот ведь незадача. Постыдных места три, а ладошек всего две. Пока решала, что именно ими прикрыть, обжигающий взгляд лорда медленно очертил изгибы моего тела, и прикрываться вовсе расхотелось. Это мое оружие. Смело шагнула навстречу Рейнарду, обвела руками шею и выдохнула в губы своего мужчины. «Скажи, что не скучал». Вместо ответа шершавые ладони накрыли мои бедра и притянули меня к сильному телу, не скрывая, насколько сильно он скучал. «Скажи, что не думал обо мне». Сама прижалась ближе, дразня его пальчиками. Вместо ответа — хриплый рык. Довольно улыбнулась и продолжила. Совсем не волновался. «Я понял, к чему ты клонишь». Он перехватил мои шаловливые ладошки и поцеловал. «Отлично. Расклад таков». Я с деловым видом подошла к шкафу и, раскрыв дверцы, искала, чтобы надеть. «Я женщина, неразборчивая в связях. Потому поматросила лорда Сазерленда и бросила. Взяла первую попавшуюся рубашку и бесцеремонно натянула ее на себя». Рейнард, казалось, даже не слушал, наблюдая, как я медленно застегиваю одну пуговицу за другой. «Оказалось, что я настолько хороша в любовных утехах, что ты снисходительно позволил мне вернуться». «Зачем?» «Зачем что?» – не поняла, застегнув последнюю пуговицу. Под легкой тканью отчетливо выделялись соски, да и полы рубашки не особо что-то прикрывали. Судя по выражению лица лорда, лучше бы я и дальше, в чем матушка родила, разгуливала. «Зачем ты это надела?» Смущенно потянула рубашку вниз, хотя толку от такого жеста ноль. Звук рассыпавшихся по полу пуговиц привел в себя, а яростный поцелуй снова из себя вывел. Очнулась я уже на кровати, когда царапала спину лорда и задыхалась от счастья, даже не подозревая, что одному человеку может выпасть столько, что едва вмещает душа. Пылкие губы исследовали мое тело сантиметр за сантиметром, заставляли дрожать и выгибаться, сходить с ума и обретать его ясность, шептать одно единственное имя. Рейнард. Мой. Мой. И только мой. Мы лежали и тяжело дышали, не в силах пошевелиться. Я ласково теребила пальчиками жесткие волнистые пряди, лежавшего на моей груди лорда, и не хотела думать ни о чем. Ни об Ангариссии, ни о шпионах, ни об источниках. Хотелось, чтобы миг замер, чтобы кроме нас не было никого и ничего. Но он прав. Это ничего не меняет. Если мы не сможем договориться, все закончится очередной потерей памяти и... Нет, я этого не вынесу. Но и потерю свободы не вынесу тоже. «Есть еще один вариант», — негромко произнес он. Сказать что-то еще попросту не было сил. Мне в этот момент было преступно хорошо, так хорошо, что даже стыдно. «Жениться на тебе!» Мои пальцы замерли, а мозг обрел удивительную ясность, не позволяя душе раньше времени раскрыться пионами, а сердцу бросаться в пляс. Он имеет в виду дело, только дело. «Это снимет многие вопросы», — согласилась после долгого молчания и продолжила гладить его по волосам. «И резко повысит мою ценность в глазах ангаристцев. Муслим подходил ко мне раньше, спрашивал о проекте Калиста. Возможно, они расхотят меня убивать, если поймут, что я что-то дозначу». «Почему ты мне сразу не рассказала?» «Не знала, можно ли тебе доверять настолько. В мире шпионов вообще верить никому нельзя. К тому же ты меня очаровал и сделал это снова, Иначе почему я лежу голая в твоей постели и совсем не чувствую стыда? Могу это исправить. Насчет стыда. Многообещающе протянул он, а его рука... Нет, резко сдвинула бедра и рассмеялась. Рейнард, перестань. Мы о важных вещах говорим. Соберись. Признаться, мне и самой было сложно собраться, когда он так близко. Мысли о войне и возможном взрыве на завтрашней свадьбе казались какими-то нереальными, далекими, даже шуточными. Но только осознание действительности нависшей угрозы заставило нас подойти к делу со всей серьезностью. «Я уже говорил, что не применю к тебе свой дар и сдержал слово». Он обнял меня одной рукой и позволил удобно устроиться на своей груди. «Если мы объявим о помолвке, это объяснит, почему ты стер мою память. Муслим мне угрожал. Я рассказала тебе, ты меня стер, чтобы обезопасить». «И решил жениться, поскольку одно дело угрожать любовнице лорда, а другое – законной супруге главы тайны королевской службы. Но мне по-прежнему не нравится этот план. На севере Флоссии есть монастырь». «Надеюсь, мужской?» – перебила я. «Присцилла». «Рейнард». «Тишина, прерываемая противостоянием наших взглядов». Я фыркнула и положила голову обратно на грудь, вырисовывая пальчиком круги на его горячей коже, размышляя над всем. «Ладно, сменим тему. У меня еще будет возможность убедить его. Главное, что вопрос с выжиганием моей памяти, кажется, решен». «Ты должен помирить Андреаса и Марго». «Я их не ссорил». «У них будет ребенок, а ты заставил Андреаса заставить Марго врать мне». «Заставил заставить. Это вдвойне отвратительно». «Это была попытка уберечь тебя от мира, в который ты так рвешься. Мне не за что извиняться». «Ты сам меня втянул в этот мир». «Что стало моей роковой ошибкой?» Тяжело выдохнул он. «Значит, ты жалеешь, что мы встретились?» Захотела отстраниться, но объятия Рейнарда мягкими лишь казались. Он крепко удерживал меня рядом и для надежности даже прикрыл шелковым покрывалом. «Жалею, что втянул в мир, который тебя погубит», — с болью произнес он. «Как погубил твою жену?» — сказала, а сама прикусила язык. «Вот кто тянул?» Но тишина длилась недолго. «Как погубил мою жену?» — подтвердил он. «Ей это тоже казалось игрой. Вот только противник играл лучше и... Я не успел ее спасти и дал обет, что такого не повторится». «Поэтому Луиза живет в заперти». «Живет», — акцентировал он, я лишь поджала губы. «Что это за жизнь для юной леди? Или в заперти, или в духами стихии забытом уголке королевства. Иначе слишком опасно. Иначе можно сойти с ума о переживании за ее здоровье и сохранность». «И поэтому ты больше и близко не подойдешь к послу, Аните и тем более лорду Сазерленду». «Ну вот. А я уже раздумывала по поводу свадебного платья. Гипюр или шелк?» «Я серьезно». Сталь в голосе. Улыбка сползла с моего лица. Мы снова возвращаемся к тому, от чего ушли. «И я серьезно. Ты не можешь винить себя в выборе своей жены. И не можешь запретить мне сделать мой собственный». «Могу. И запрещаю. Это не обсуждается». Меня стиснул так, что едва кости не затрещали. «Тогда ты потеряешь меня навсегда». Не думала, что будет так больно произнести эти слова, но разве может быть по-другому? Я не смогу жить с деспотом, а он не может иначе из-за страха меня потерять. Я ценю свободу, как ничто другое в этом мире, но отношения с лордом предполагают отказ от этой свободы. Что я выберу? Дышать полной грудью без него или задыхаться рядом с ним? Сейчас мы лежали в объятиях друг друга, но были невыносимо далеки. Наконец он перестал меня удерживать, и я смогла отстраниться. Легла рядом, сложив руки замком поверх одеяла и разглядывала молдинг на потолке. Первый шаг на пути к свободе. Но нужна ли мне такая свобода? «Так ты помиришь Марго и Андреаса? Нужно было заполнить гнетущую тишину хоть чем-то. Его молчание заставляло сердце болезненно сжиматься». «Я поговорю с герцогиней, но не думаю, что это что-то изменит. Дело в них и в доверии». который ты же и разрушил. Я предоставил твоему брату выбор. Либо я сам заставлю Марго забыть, либо это сделает он. И вот как к этому относиться? Злиться мне на лорда или восхищаться? С одной стороны, ему куда проще было вышвырнуть меня из столицы, выжечь так, что я и маму родную бы не вспомнила. Выжечь всех, кто видел нас вместе и хоть что-то знал. Но он не стал этого делать, и каждому нашел индивидуальный подход. Вот только выбор, перед которым был поставлен Андреас, это жестокий выбор. Брат не мог позволить чужаку вмешаться в сознание его беременной супруги. А сделать это самостоятельно, автоматически подорвать доверие, которое между ними было. Я могу понять Марго, которая не знает, как теперь верить мужу, потому что сама не знаю, как верить Рейнарду. Он в любой момент может применить ко мне свой дар, и я с глупой улыбкой соглашусь с любым его предложением. Почему-то последняя мысль отрезвила. Почему ты просто меня не заставишь? Тишина. Рейнард, почему ты не заставишь меня согласиться уехать или дать добро на лишение памяти? Почему не применишь дар? Потому что потерять доверие невероятно просто. Когда живешь среди шпионов, привыкаешь никому не верить. Все подвергать сомнению, всегда быть начеку, готовым получить удар в спину даже от самых близких. Это способно поглотить, выжечь душу дотла, превратить в чудовище. Кстати, Луиза считает меня именно кровожадным чудовищем за то, что лишил тебя памяти. Она просто с языка сорвала, улыбнулась потолку, чувствуя на себе взгляд. В моем мире доверие – это привилегия, что-то почти невероятное. Начинаешь ценить такие вещи, когда лишаешься их. И ты доверяешь мне? Вот так запросто? Ведь я могу быть шпионкой. Останься со мной сегодня, – негромко произнес он вместо ответа. Хотя это и было ответом. Сон нас всех делает уязвимыми, и спать спокойно можно лишь с тем, кому доверяешь, словно самому себе. Было ли это проверкой для него или для меня, неважно, ведь согласие сорвалось с уст прежде, чем я успела все тщательно взвесить. Вернулась в его объятия, укрыла нас обоих одеялом и сладко зевнула. Он меня запер. Без одежды, как и обещал, когда я впервые оказалась в этой комнате. Я лежала безнадежно голая и беспомощная в большой кровати, которая еще хранила его тепло. На столике нашла свои капли, стакан воды, еще горячий омлет, оладьи, малиновое варенье, апельсиновый сок. Неужели мне такое можно? И чашечку чая. Еще ко всему этому безобразию прилагалась роза и небольшая записка. «Уверен, ты найдешь, чем себя занять. Можешь подумать над фасоном платья или списком гостей. Когда будешь крушить апартаменты, пожалуйста, не трогай секретер. На нем охранное заклинание, можешь пораниться. Доброго дня. Целую, Эр». Целует он. Эр. Рррр. Ох, как я рычала в этот момент. Как негодовала. Колотила подушкой кровать, шкаф, козетку. По дуге обошла секретер и продолжила бесчинствовать в гостиной. А ведь какие разговоры вел. Рассуждал о моем участии, о том, как обмануть Муслима, обвести вокруг пальца ангарийскую разведку. Зубы мне заговаривал, бдительность мою успокаивал. Не воспользовался врожденным даром, использовал благоприобретенный. Победил меня моим же оружием. Вскоре мне надоело заниматься разрушениями. Я бросила подушку, извлекла из шкафа одну единственную рубашку, надела ее и, скрестив руки на груди, уселась на кровати. И что мне предлагается делать? Во-первых, Марго меня потеряет, если уже не потеряла. У нас свадьба через пару часов. Она же с ума сойдет. Во-вторых, это обязательно дойдет до Андреаса. Он тоже меня потеряет, и они станут сходить с ума вместе. Впрочем, совместное волнение сближает, они могут помириться. В-третьих, сегодня посол Ангариссии планирует взорвать лордов. «Марго! На свадьбе же будет Марго!» Я вскочила и бросилась к двери. Бесполезно. Сколько ни колотила, никто не открыл. хотя уверенно с той стороны стоят Дин или Эгер. Неужели Рейнер даст Марго погибнуть? Неужели я настолько не доверяю своему мужчине, думая, будто без меня рухнет мир, и он не справится? Быть может, моя задача в том и заключалась, чтобы сначала спасти лорда от смерти, а затем предугадать о взрыве. В конце концов, я манией величия не страдаю и понимаю, что в некоторых случаях действительно лучше отступить. Но как мне быть, зная, что он и люди, которые мне дороги, сейчас в опасности? А я здесь, в безопасном месте, не имею возможности им помочь. Нет, но неужели он думает, что я могу что-то испортить? Понимаю, сегодня ответственный день, но так ведь и я не 16-летний ребенок. Знаю, когда необходимо посидеть тихонечко и не мешать взрослым лордам делать свою работу. Я бы могла совсем незаметной быть. Окинула спальню придирчивым взглядом и закатила глаза. Тоже мне взрослая женщина. На эмоциях устроила полнейший бедлам и еще осуждаю Рейнарда. Спокойно, Присцилла. Берем себя в руки и думаем. Не думалась. Вот совсем. Позавтракала. Приняла капли. Затем прибралась в комнате и приняла ванну. Вопреки моим ожиданиям, под дверью никого не было. А если Дин и Эгер все же были там, то очень хорошо это скрывали, потому что я даже кричала «помогите», но никто не появился. А что, если меня действительно придут убивать? Я даже убежать не смогу. Вот только в такой расклад событий почему-то не верилось. Лорд потерял жену, и судя по тому, что его дочь дожила до 17 лет, знает толк в запирании девиц. Свадьба должна была вот-вот начаться. Чем ближе приближался этот момент, тем тяжелее становилась душа. С каждым шагом, которыми я мерила комнаты лорда, с каждым вздохом она словно наполнялась камнями, стремилась к полу. Не выдержала и села на козетку. Может воспользоваться магией? Хорошо. Окажусь я в коридоре в рубашке лорда. Далеко уйду. Одежды-то на мне нет. Но это резко утратило значение, когда все вокруг заметно качнулось, а стекла с противным скрежетом разлетелись на мелкие осколки и жадно впились в спешно выставленный огненный щит. Удар сердца. Другой. Второй взрыв. Слабее. В нос ударил резкий запах дыма. С улицы донеслись крики. Плевать на одежду. Выбила дверь огненным шаром и бросилась в кварцевый зал. Туда, откуда все бежали. «Герцогиня, остановитесь!» Донесся вслед голос Эгера, а затем меня спеленали воздушные путы прямо посреди коридора. Слезы застилали глаза, хотя я не думала. Не было ни единой мысли в голове, ни единого образа. Если стану думать, мое сердце остановится, а душа разорвется на части. Просто иду туда, откуда все бегут. Просто оказаться там, а затем думать. Только потом думать. Гипюр или шелк? Горло скрутил спазм. Хотелось кричать, но я не могла. Молотила ногами в воздухе и взбивала его кулаками. «Вам не надо туда, герцогиня!» Эгер, перемазанный сажей, с окровавленной рукой, явно был на месте событий и перенесся сразу, как только все произошло. «Надо!» – отрезала, вырываясь из пут, бросая на сопротивление значительную часть своего резерва. Эгер не поймал меня вновь только благодаря тому, что в коридор высыпали люди. Хотя, если бы сильно постарался, то все же смог бы, но дал мне возможность уйти. Я распихивала локтями людей и неслась вперед. Туда, где осталось мое сердце, туда, где должна была быть этим утром, туда, где должна не найти своих любимых, иначе мое сердце остановится. Оно не будет биться. «Герцогиня!» Голос Эгера становился тише, а затем и вовсе захлебнулся в рокоте толпы. Идти становилось все сложнее. Слишком многие пытались убежать, шли грозным потоком навстречу. Я едва протискивалась между ними, падала на колени, снова вставала, невзирая на оттоптанные руки и ноги, на растрепанную прическу и порванную рубашку, под которой совершенно ничего не было. «Присцилла!» Андреас, заметив меня, бросился навстречу и вжал меня в себя. «Тебе не нужно туда!» «Марго!» «Дома! Вместе с сестрами!» Она дома, При. Все хорошо. Все живы. А лорд? Взгляд брата окаменел. Андреас, где лорд Беверли? При. Нет. Мотнула головой, отталкивая брата. Но он снова прижал меня к себе. Сильно, даже больно. Нет, это неправда. Ударила его в черный камзол. Черный. Он всегда белое носил. Ты знал. Он рассказал тебе о взрыве. Присцилла, успокойся. В гробу я буду спокойна. Уйди, Андреас, уйди. Мне нужно туда. Но сколько бы я ни билась, брат не давал вырваться, а когда подоспел таки Эгер, передал под его попечение, а сам стремительными шагами ушел туда, где должна была состояться самая лучшая моя свадьба. Эту свадьбу Флосия запомнит навсегда. Всплыли в памяти слова герцогини Элихтойнер. Тогда я не придала им значения, а сейчас оценила в полной мере. Брат ушел туда, где под огромными кусками льдистого кварца, бетона и арматуры торчали руки, ноги и окровавленные тела. «Он старался их спасти», – тихо произнес Эгер. «Тихо, но несмотря на стоны, непонятный грохот и шелест воды, я услышала». «Но не всегда получается так, как мы хотим. Идемте, герцогиня. Мне приказано доставить вас в дом герцога Дегена». Мужчина взял меня за руку. Я не сопротивлялась. Держалась за сердце, что билось через раз, и смотрела в одну точку. Внутри образовалась пугающая пустота. Его больше нет. Моего лорда Тень, моего Брайана, моего ненавистного и такого любимого Рейнарда. Да я даже согласна отказаться от сводниц, лишь бы он был рядом. Мне не нужна свобода. Но его больше нет. Подняла полные слез глаза и поняла, что лицо лорда настолько живо, словно передо мной вовсе не Эгер. Он обхватил мое лицо ладонями, так как только он умеет, и прошептал. «Все позади. Все закончилось». «Что?» Мотнула головой, пытаясь понять, не сошла ли я с ума, но образ Рейнарда не смывался. Лицо Эгера не возвращалось. «Я не понимаю». «Я жив, Присцилла. Это я. Нам пришлось заставить тебя поверить, что...» Звон оплеухи прервал его объяснение. Отступила на шаг и уперлась спиной в грудь Эгера. «Выйди», – холодно попросил лорд, не сводя с меня взгляда. Я смотрела на своего мужчину зло, почти с ненавистью. Это каким же надо быть извергом, чтобы заставить меня поверить? «Как ты мог?» – прошептала одними губами, а грудь обожгло огнем. Слезы не слушали довода разума и текли, не переставая. То ли от пережитого ужаса, то ли от радости и облегчения, что он жив. Жив! Ну так это просто исправить. Не дожидаясь ответа, я влепила ему еще одну оплеуху. Он мог перехватить мою руку. Легко, играючи, но не стал. Лучше бы еще сам себе добавил. Тебе нельзя волноваться. Лорд нежно подхватил меня на руки, несмотря на слабые попытки к сопротивлению, донес до чьей-то кровати и аккуратно уложил, накрыл сверху одеялом и дал стакан. В нос ударил резкий запах капель. Выходит, к моему появлению готовились. Запер меня с утра, чтобы я не испортила его план, а сразу сюда перенести нельзя было предупредить. Неужели нельзя было написать, подготовить? Он мотнул головой и нежно погладил меня по щеке. «Извини, но в этом деле даже малая фальшь способна все испортить». «Значит, мое присутствие на месте было необходимо для достоверности, чтобы ангаристцы поверили в смерть лорда. В смерть, возможно, всех лордов». «Это жестоко», – прошептала дрогнувшим голосом. Лорд обнял мою ладошку и прижал к губам. «Мой мир жесток, Присцилла. Я предупреждал. Порой я вынужден делать вещи, которыми не горжусь, которые мне самому отвратительны. Но они должны быть сделаны ради большего блага, ради блага других. Поэтому я выжег твою память, чтобы не пришлось выбирать между тобой и Флоссией, чтобы не пришлось сделать то, что я сделал сегодня». Странный способ извиниться, но я по глазам Рейнарда видела, как он страдает сейчас. Холодный, решительный, но от меня не спрятать изнывающую от боли душу. Я видела ее, чувствовала, потому провела ладошкой по его щеке и произнесла: «Я прощаю тебя», но это все равно было невыносимо жестоко. Горячая слеза обожгла щеку, но радость пересиливала обиду и гнев. «Я не могу остаться», вместо ответа. «Но Марго и сестры присмотрят за тобой». «Подожди, ты пойдешь туда? Не понимаю». «В лицо меня знают лишь несколько лордов и король. Пора выйти из тени». «От этого не легче. Кажется, мне тоже пора. Пора окунуться в небытие, поскольку реальность невыносима». Перед глазами поплыло, а разум отказывал, потому что сквозь безумие мне послышалось, словно лорд пообещал оставить должность, когда все закончится. Конечно же, это безумие. Он не оставит свою работу. Так же, как и я не смогу оставить свою. Потому что люди в нас нуждаются. Каждый по-своему, но нуждаются. Потому что мы те, кто мы есть, и иначе быть не может. Или все же. Меня баюкали ласковые волны сна, но это длилось недолго. Сердце обожгло огнем, оно вновь сбилось с ритма, но на этот раз я не спешила проснуться, принять капли или испугаться. На этот раз я поняла, что моя боль не связана с болезнью. Нить, идущая из моей груди, шевелилась. Она тянула за собой, звала, и я откликнулась на этот зов, пошла следом. Пробиралась сквозь черный лес, ударяющий по лицу сырыми грубыми ветками, ноги утопали во влажном мху, пахло тиной, прелостью и грибами. Затем я вышла на поляну, залитую солнцем. Резкий контраст света и тьмы заставил зажмуриться, прикрыть глаза рукой. Когда блеск солнечных лучей рассеялся, позволяя зрению различать контуры окружающих предметов, я обомлела. Я стояла у подножия извергающегося вулкана, а в его жерле, среди беснующихся языков пламени, за обжигающими струями лавы, стоял он, дух огня, и смотрел прямо на меня. «Пряльщица судьбы!» — раздался низкий гортанный голос, смешанный с треском поленьев. «Угроза нависла над моим источником!» Я словно получила удивительное умение приближать объекты. Мелкие точки, копошившиеся у подножия вулкана, вдруг приблизились. Это люди, ангаристцы. Они вбивали в землю вокруг вулкана какие-то металлические штыри, и этих штырей в их телеге было множество. Затем другая картинка. Армия нарушила суверенитет Флосси и пересекла границу герцогства батюшки. Гонца, который кинулся сообщить об этом, немедленно убили. Кристалл связи и тревожного оповещения уничтожили. «Пряльщица судьбы!» — вновь позвал огненный дух. «Все, отмеченные моей благодатью, все дети огня! Призываю вас! Остановите!» Голос огненного духа слабел, словно что-то лишало его сил. «Но как? Как я могу вам помочь?» Я смотрела и пыталась думать, хоть на эмоциях это было и нелегко. Штыри вокруг вулкана. Что это? Штыри. Ангариссия. Иллиниум. Если иллиниум обездвиживает любого мага, любой стихии, то способен ли он загасить источник? Матушка родная, им не нужна власть над источником. Они хотят его уничтожить, взять под свой контроль. Осознание озарило меня ужасом. Все стихийные маги, утратив связь с источником, лишатся магии. И только те, у кого будет возможность зачерпнуть силу от духа, смогут творить волшебство. Ангаристцы хотят захватить контроль над источником, чтобы решать, кто достоин владеть магией, а кто нет. Меня вышвырнуло из видения так же резко, как и окунуло в него. «Марго!» – яростный крик разодрал горло едва ли не до крови. Из глаз хлынул новый поток слез. «Марго!» Дверь распахнулась в ту же минуту. В комнату влетели сестры, Ирда и подруга. «Ваша светлость, не беспокойтесь, вам нельзя вол...» Ирда попыталась меня уложить, но я вскочила с постели, накинула на плечи чей-то халат, явно не моего размера, и безумными глазами уставилась на подругу. после вообще вцепилась в ее руки, чтобы не упасть. «Марго, немедленно свяжись с моим отцом!» «Вестник, нет, в тебе же есть магия воды, свяжись по тарелке!» «Во мне лишь отголоски водной стихии, не уверена, что получится связаться, а если и получится, связь будет нечеткой». «Плевать!» – отмахнулась я. «Ангарийцы шагнули на нашу территорию». «Что?» У сестер кровь от лица отхлынула, они закрыли рты ладошками и переглянулись. Они тоже все понимали. «Война?» Марго накрыла ладошкой живот, но голос ее даже не дрогнул, только ноздри колыхнулись от сдерживаемых эмоций. «Война. И система оповещения сломана. Отец не знает о вторжении. До замка от границы полдня пути, Марго. Мы должны поторопиться. Ирда, неси воду и тарелку». «Марго, мы поможем», – предложили сестры. «В отличие от меня, в них была магия дома воды. Мне же духи даровали огонь и воздух». Увы, вторая стихия была так слаба, что даже вестника не позволяла отправить. Подруга кивнула и освободила стол для тарелки. Ирда прибежала, расплескав от волнения воду, но мы запретили сейчас убирать, не до этого было. Окружили стол со всех сторон. Герцогиня Деген взялись за руки. Мне же оставалось стоять и изо всех сил сдерживать волнение. Марго достала стикс, начертила поверх воды связующую руну, затем снова взяла сестер за руки и прошептала заклинание. Руна засветилась голубым светом, вызов пошел. Лишь бы кто-то заметил, лишь бы отец оказался рядом. Я понимала, что сил у нас недостаточно, чтобы удерживать связь долго. К счастью, духи благоволили. Буквально через пару минут я увидела склонившееся над тарелкой лицо отца. «Присцилла? Девочки, что случилось?» Он понимал, если я вышла на связь таким необычным образом, значит, дело серьезное. «Папа, у нас мало времени. Армия Ангариссии только что нарушила суверенитет Флоссии. Я видела». «Секунду!» Лицо герцога исчезло, но через мгновение появилось вновь. Пока я говорила, он настраивал кристалл связи. Я бы сама связалась с ним по кристаллу, но на таком расстоянии он не работал. «Ваши предупредительные системы уничтожены, гонцы убиты. Армия многочисленна, папа. Их целью является источник. Уже сейчас они окружают его Иллиниумом». «Действительно, дозорные не выходят на связь. Ни один. Подожди!» — хрипнул кристалл. Какие-то крики, обрывки фраз, лязг металла. «Герцог! Конец! Ангарис!» Отец стиснул зубы, а лицо его сделалось хищным и сосредоточенным. Никогда не видела его таким. Мне даже не по себе стало, но я была обязана рассказать все. Ко мне обратился дух огня. Напрямую. Он призвал всех отмеченных стихии встать на защиту. «Папа, угроза серьезная. Ангариссе нужна не власть во Флоссии. Ей нужны источники. Они хотят лишить магов магии. Я так понимаю, и армия их построена на силе. Они планируют лишить наших магов огня и взять страну численностью армии. Не знаю, как они склонят духа к сотрудничеству в таком случае, но факт остается фактом. Защити источник. Я выдвигаюсь прямо сейчас». «Присцилла, даже не думай». Изображение покрылось рябью, а голос отца прерывался бульканьем. Вскоре изображение померкло. Марго и сестры откинулись на спинки кресел и тяжело дышали. Я видела, как трудно им далось соединить нас с отцом, но иного выхода не было. Вестник подоспел бы только к вечеру в лучшем случае. Силы кристалла не хватало для связи, а перенестись на такое расстояние тоже нереально. Вот только как мне добраться до источника? У армии Ангариссии есть сутки. Их лазутчики уже начали лишать источник силы. Самый быстрый окосинец доставит меня к вулкану в лучшем случае за 2 дня. Мне нужен лорд. Он сможет перенести меня как можно ближе, максимально близко. Если не лорд, то хотя бы Эгер или Дин. Они тоже достаточно сильны. «Присцилла, ты же не думаешь и в самом деле туда?» Тяжело дыша, с надеждой произнесла Марго, но я уже рыскала по шкафам в поисках одежды. «Это комната Андреаса. Здесь только мужская одежда». «Подойдет. Ирда, принеси мне нижнее белье и обувь без каблука». Подобрав рубашку и брюки, потребовала я. Конечно, брат несколько шире в бедрах и существенно шире в плечах, но я не на показ мод собиралась. В платье на поле боя нечего делать. Да я вообще была уверена, что женщине на поле боя не место. Но источник звал. Я не могла не откликнуться на зов. Но сердце, ваша светлость! Ирда не торопилась исполнять мое поручение. Оно здорово. То, что мы приняли за болезнь, было зовом источника, его болью. Неизвестно, как давно ангаристцы лишают его сил. Сколько иллиниума уже всадили в него и сколько еще всадят. Поторопись же, Ирда. Но как ты туда доберешься? Зачем? Вскочила Лори. «При, ты ничего не сможешь сделать», — согласилась Бригитта. «Ты, конечно, наша сестра, и мы твоих талантов не преуменьшаем, но все же...» «Не знаю, девочки», — натягивая принесенные панталоны и завязывая завязки прямо в присутствии герцогинь, которые даже внимания на этот конфуз не обратили, — отрезала я. «Не знаю, но источник звал. Я должна помочь». «Значит, и мы должны», — смело заявила Лори, моя младшая сестренка, которой едва исполнилось 18. «Дорогая, это не ваш бой». «Но твой?» – нахмурилась Марго. «Почему ты так решила? Если идешь ты, то...» «А вот ты вообще молчи и сиди на месте», – грубо ответила я. «Ты под сердцем будущего правителя Флосси носишь, так что позволь мне сделать все, чтобы Элайджа родился, и ему было... куда сесть своей маленькой герцогской попкой?» Подруга вскинула брови и замерла. Сестры глянули на Марго, как на смертельно больную. Я же уверенными движениями расстегивала рубашку лорда, поскольку она была куда больше рубашки брата. Переоделась, кое-как подпоясала самые узкие брюки Андреаса и, решив, что все довольно удобно, завязала шнуровку на ботиночках для верховой езды. Девчонки смотрели на меня, как на ненормальную, которой, наверное, в этот миг я и являлась. Как я доберусь до вулкана? Хорошо, доберусь. Что сделать смогу? В одиночку буду шеи ангаристцам сворачивать. Тоже мне героиня. Впрочем, наверняка что-то да смогу. Источник звал. Я должна прийти. А разобраться можно на месте. При, наконец, ожила Марго, которой еще только предстояло осознать свою роль в будущем королевства. «Нужно предупредить лорда и Андреаса». «Чтобы попытались меня отговорить?» – вскинула брови. «Исключено». В этот момент дверь распахнулась. Судя по звуку, с каким она врезалась в стену, ее открыли с ноги. На пороге стоял брат. В его глазах полыхали языки пламени, а по коже пробегали искры. Первая ступень сила зашкаливала. Он был в бешенстве и, судя по всему, откуда-то узнал. «Андреас, я...» «Готова», — констатировал он, скользнув по мне взглядом и протянул ладонь. «Идем». Шагнула к нему навстречу, не задавая лишних вопросов. Должно быть, он тоже почувствовал зов. Зашелестели юбки герцогинь, всхлипнула Марго, и этот всхлип вернул брата в реальность. Огонь отступил, он перевел взгляд на жену. По щеке подруги скользнула слеза. Смяв бархатные юбки, она прошептала. «Если вы не вернетесь, герцог, я найду способ вас воскресить и лично закопаю заживо, чтобы поняли, каково мне сейчас». «Я тоже люблю тебя», — улыбнулся он, мягко и искренне, а затем, чтобы не было лишних слез, развернулся и повел меня за собой. Всхлипы и причитания остались за спиной. Впереди неизвестность, а здесь и сейчас решимость. «Эгер сможет перенести нас до Каментона», сообщил брат, когда мы сбегали вниз по лестнице. «Лорд Беверли нужен здесь, чтобы удержать власть и схватить всех, кто участвовал в заговоре». «Не только лорд Коллинз», удивилась я. «Не только. Сеть оказалась широкой. Король жив, об этом стало известно. Ангаристцы открыли на него охоту». «Я поняла, Андреас. Роберту ни слова. почему-то не могла называть лорда настоящим именем даже в присутствии брата. Настоящее имя – ключ к их первозданной силе и ключ к их погибели. Лорд Ирвин и лорд Тридус, огневики, уже выдвинулись к источнику. Лорд Бартон держит оборону Кадиры, ему нельзя покидать ее пределы. Водные лорды спешно стягивают силы к источнику воды. Был ли хоть малый шанс, что Рейнард не отправится следом? Сейчас как никогда я его поняла. Надеюсь, он не узнает, потому что иначе ему придется выбирать, кого защищать, меня или короля. И он должен выбрать короля. Но сможет ли? Смогла бы я на его месте? Эгер стоял в холле и переводил тревожный взгляд с меня на Андреаса. «Вы не сообщили ему?» – уточнила на всякий случай. «Должен». Мужчина явно метался. «Иначе потеряю в лучшем случае работу. Он убьет меня, если вы пострадаете, герцогиня». «Такова воля духа огня. Я должна быть там. Эгер, пожалуйста». «Если я умру из-за вас, герцогиня, то мой призрак будет устраивать вам пакости всю жизнь». «Согласна». Нервная улыбка. Шаг в рыжее пламя, и через долгую минуту мы уже в Каментоне, возле оседланных огненных окосинцев. Эгер пошатнулся, схватился за шею вороного жеребца и чудом устоял. Брат протянул ему флягу воды. «Уверен, что сможешь ехать. Перенос отнял у тебя все силы». «Уверен, я ее одну не оставлю». И взгляд на меня полный слепой преданности. «Нет, не мне. Своей работе и своему огненному лорду. Работе, из-за которой пожертвуешь всем, даже собственной жизнью, потому что обязан, потому что дал клятву». Мы оседлали окосинцев и, подняв столб пыли, понеслись к источнику. Полдня пути мы были обязаны успеть, обязаны помочь. Вот только сердце мое все сильнее сжималось и пропускало удары, словно иллиниум вбивали не в подножие вулкана, а в мое собственное тело. Я чувствовала страдания духа. Это чувствовали Андреас и Эгер, но не так остро, как я. Возможно, дело в особом даре, ведь одаренные особо отмечены духами своей стихии. Тот, кто подготовил окосинцев, позаботился обо всем. В сумках оказалась еда, теплая сменная одежда, даже оружие и средства первой необходимости. От гигиенических до магических. Когда половина пути осталась позади, мы остановились возле реки, чтобы дать окосинцам передохнуть. Впрочем, кому я вру? Наши лошади способны двое суток гнать без остановок, правда, после этого столько же восстанавливаться. Отдых был необходим Эгеру, что потратил на перенос все силы, и мне. С непривычки одолеть такое расстояние оказалось непростым делом, и Андреас это понимал. Пока наши кони жадно хлебали воду, растопыривая ноздри и пуская из них клубы дыма, мы жарили на костре мясо. «Что мы будем делать, Андреас?» Лицо брата в отблесках костра завораживало. Он сейчас сам был похож на огненного духа. Брутальный, с легкой небритостью, отросшими почти до плеч темными волосами, которые прежде он стриг куда короче. «Не знаю», помешивая угли, он бросил встревоженный взгляд на Эгера, что растянулся поверх шерстяного одеяла возле костра. «Если хочешь, мы останемся на ночлег здесь». «Исключено. Мне уже лучше. Чем ближе к источнику, тем быстрее восстанавливаются силы. Скоро буду как новенький». Вот только мы все понимали, что прежде силы восстанавливались куда быстрее. Источник страдал. После отдыха и сытного ужина ехать, вопреки логике, оказалось куда сложнее. Тело, почувствовав передышку, требовало ее продлить. Но нельзя было. Каждый час, да даже каждая минута были на счету, потому мы гнали, как могли, изо всех сил, на пределе возможностей. На месте были еще затемно, и, как оказалось, зря волновались о том, что мы будем делать. Мы стали не первыми, и, судя по мелькавшим с разных сторон между деревьями огням, не последними. Служители духа огня, маги самых разных ступеней, в большинстве своем одаренные, как выяснилось позже, стягивались с разных сторон и поступали под руководство лорда Ирвина, что прибыл прежде других и уже приступил к выполнению своих обязанностей. До того, как мы приехали, ангарисов обнаружили и уничтожили. Вот только те успели вбить в вулкан множество штырей из элениума, и достать получилось далеко не все. Источник страдал, магия была нестабильна и рассеивалась. Мы это чувствовали, а я еще и видела. Во сне из вулкана вырывались языки пламени и раскаленная магма, а сейчас я видела лишь множество тончайших волосков огненной энергии. Такой же волосок вел меня к Рейнарду. Они, словно щупальца осьминога, шевелились, колыхались на ветру, тянулись в разные стороны, пытаясь достать до земли или коснуться кого-то из нас. Но у них не получалось. Нити дрожали, пульсировали. Источник слабел, хоть и боролся с силой элиниума. Заметив нашу компанию, лорд Ирвин угрожающе приблизился и, сдвинув брови, уставился на меня. «Она что здесь делает?» «Помогает», — вступился брат. «Беверли в курсе?» — голос Ирвина, холодный, жесткий, словно создан отдавать приказы. «Нет», — отрапортовал Эгер, получив свою порцию холода от огневика. «Пусть все так и остается. Он нужен в столице». Мне подарили очередной неприязненный взгляд. «Отправляйся с третьим отрядом на поиск элиниума. Возьми в штабе перчатки. К металлу голыми руками не прикасаться. Все обнаруженное вытаскивать осторожно, грузить в телеги и вывозить в охраняемую зону. Эгер». «Я с ней. Отвечаю за герцогиню головой». Верхняя губа лорда Ирвина, высокого, широкоплечего и могучего, словно скала, дернулась, но он промолчал. «Видимо, мой Рейнард поавторитетней будет». «Герцог, на первую линию, укреплять рубежи обороны. Как у вас с заклинанием огненной сети?» Но ответа я уже не услышала. Мужчины стремительно двинулись к той самой первой линии, а я поплелась вслед за Эгером, не в силах отвести взгляда от сияющих в ночи огненных волос духа. Разве для этого я здесь? Чтобы искать металл? Впрочем, каждый из тех, что отмечен силой огненной стихии, сейчас здесь ради чего-то. Помощь каждого важна и значима. Несмотря на наши внутренние амбиции и желание геройствовать, мы должны являться частью единого механизма и выполнять свою роль. Вопреки предположению, найти элиниум оказалось не так и просто. Ангарисцы надежно вбили его глубоко в землю, не оставив притом никаких следов. Прутики, толщиной с мой большой палец, почти неразличимы в земле. Искать приходилось на четвереньках, прощупывая почву, раздвигая кусты и высокие заросли травы. Я наставила занос, ссадин и разодрала руки в кровь, как и Эгер, но нам удалось вытащить на двоих порядка 2 дюжин штырей. А их были сотни, если не тысячи. Тележки с металлом вывозились и вывозились со святых земель источника, а конца и края поиском не было. Мое сердце по-прежнему сбивалось с ритма, а боль духа чувствовалась, как никогда. Нельзя окунуться в источник или подобраться ближе к нему. А что, если у них все же вышло? Что, если они смогли и забросили элиниум прямо в жерло? Тогда источник обречен. Тогда, сколько бы прутьев мы ни вытащили, спасения не будет. Источник замрет, лишится сил, не сможет питать магов, что будут сражаться за него. Через несколько часов мы услышали первые взрывы. Там, где солнце лениво поднималось из-за сонных гор, началась война. Там располагался мой дом, замок отца. Там он держал оборону со своим немногочисленным войском под руководством Фейтона, которого здесь не было. Если он не здесь, значит, защищает отца. Сильный маг жизнь за батюшку отдаст, но я не желала смерти никому. Еще через пару часов, помимо частей, действующей флоссийской армии, у подножия холма показались полки со знаменами Ангариссии. Я выпрямилась, всматриваясь вдаль. Мы поднялись довольно высоко, и при всем желании ни один, даже магический снаряд, до поисковых отрядов не долетит. «Как думаешь, замок моего отца пал?» Голос дрогнул, а к Эгеру я обратилась на «ты». Я так общалась уже последние несколько часов, и он не возражал. «Не знаю, герцогиня, не знаю. Ангариссии нужен источник. В Вполне возможно, они прошли мимо, лишь отражая защиту опорного замка. Хотя я знаю герцога Дегена. Он сделает все, чтобы задержать армию. Поджала губы, глотая соленые слезы. Я тоже слишком хорошо знала отца, чтобы подумать, будто он отсидится. Нет, он отсиживаться не станет. Не думать, Присцилла, не думать. Допустишь мысль о плохом и утонешь в горе. Нашла взглядом брата. В ослепительном белом он стоял в окружении огня на высоком уступе рядом с лордом Ирвином и другими мужчинами, которых я не знала в лицо. Они что-то обсуждали, указывая жестами на армию Ангариссии, на флоссийские части и раскинувшиеся внизу линии обороны из магов и щитов. Умирать никому не хотелось, но аромат смерти витал в воздухе. Почему все стоят? Увы, в вопросах войны я не была сильна. Сейчас ангарийский пэр, возглавляющий войско, отправит лордам предложение сдаться без боя. Мы проследили за взметнувшимся ввысь огненным шаром, в котором дрожала капсула с тем самым посланием. Шар медленно скользил над головами наших магов и приплыл прямо в руки лорда Ирвина. Мужчина расколол капсулу, раскрыл свиток и, пробежавшись по нему взглядом, немедленно сжег. «Это значит, что мирно решить вопрос не получится?» – предположила я. «Не получится». Эгер стер с лба пот и посмотрел на огромный диск лениво поднимающегося солнца. По горизонту разливалась небесная кровь. Какой ужасающий символизм! «Так не должно быть! Это неправильно!» – возмутилась я. «Не мы придумали это, герцогиня! Не мы начали!» Жуткий утробный звук то ли рога, то ли какого-то духового инструмента, больше похожий на вой умирающего животного, огласил округу, а затем, с громкими криками, ангарисцы бросились вперед. Я закрыла ладошкой рвущийся вскрик. Войска Флоссии и наши маги остались стоять, ожидая приказа главнокомандующего. Андреас обернулся и, перехватив мой взгляд, положил руку на сердце. Не в силах сдержать слез, сделала то же самое. «Не мы придумали это, герцогиня. Не мы начали».